Всю неделю перед операцией, призванной освободить его от оков невежества и поднять до уровня слепых, Нунес не мог сомкнуть глаз, и все залитые солнцем и теплом дневные часы, пока слепые спокойно спали, он сидел, погрузившись в размышления, или бесцельно бродил, стараясь мысленно свыкнуться с тем, что ему предстоит. Он дал ответ, дал согласие, все же до сих пор не был уверен. Но и эта неделя неожиданно подошла к концу, а солнце поднялось во всем своем великолепии над золотым горным хребтом, и наступил последний день, который он мог видеть. Несколько минут перед этим он провел с Мединой Сароте, но потом она ушла спать. «Завтра», — проговорил он, — «я уже ничего не увижу». «Сердце мое!» — воскликнула она, изо всех сил сжала его руки. «Тебе будет почти не больно», — сказала она, — «и ты вытерпишь эту боль, пройдешь через нее, мой возлюбленный, ради меня. Дорогой, если только стоит того женское сердце и жизнь женщины, то я отдам их тебе, я не останусь в долгу, о мой любимый, мой несравненный с нежнейшим голосом, я не останусь в долгу». Его пронзила острая жалость и к себе, и к ней. Он держал ее в своих объятиях, прижимал к ее губам свои губы и в последний раз смотрел на ее милое лицо. «Спокойной ночи», — прошептал он этому дорогому его сердцу лицу, «спокойной ночи». И он развернулся в тишине и ушел прочь. Ей слышны были его медленные удаляющиеся шаги, и что-то в этой ритмической поступе было такое, от чего она отчаянно разрыдалась. Он еще заранее решил, что пойдет в уединенное место на прекрасном лугу с белыми нарциссами, где и останется до того самого часа, когда назначено ему принести жертву. Но когда он вышел и поднял глаза, то увидел утро. А утро это, как ангел в золоченных доспехах, сходило к нему по ступенькам с небес. И показалось ему тогда, что перед этим великолепием и он, и вся эта страна слепых в долине, и его любовь, да и все, все, все — греховная суета.